Привет вам, белые люди звезд. Привет тебе, король Твала. Еще раз приветствую вас, а также и тебя, черный человек. Если бы вчера вечером Гагула добилась своего, ты был бы мертв. Труп твой окоченел бы. Твое счастье, что ты тоже спустился со звезд. О, король, ты окоченеешь раньше. Ты далеко заходишь, юноша. Берегись. Звезды шлют тебе это предупреждение, о, король. Пусть девушки начнут пляску. Да, пусть девушки начнут пляску. Смотрите, Фулата! Это та, что вчера принесла нам еду. Ах, прекрасные белые ноги. Прекратите, Генри, черт возьми. Я и так доведен до крайности. Она танцует лучше всех, надо признать. Да. Это удивительная девушка, Квотермейн. А? Какая прелесть. Да она просто красавица. А какая грация. Какое изящество, Генри. Ну почему вы молчите? Генри, посмотрите. Я согласен. Ну, белые люди, как по-вашему, какая из этих девушек самая красивая? Лучше всех танцевала. Конечно, первая, в белом венке. Я согласен. Она самая прекрасная из всех. Но ее ждет печальная участь. Она должна умереть. Да-да. Она должна умереть. Да, она должна умереть. Умереть. Умереть. Ну что за черт? Почему она должна умереть? Таков обычай. Приведите девушку! Приведите девушку! Скрага, точи свое копье. Оно наточено, король. О, как ты хороша, девушка. Ах, какая нежная грудь. Чуть кольну, и уже пятнышко. А! Смотрите, смотрите, она содрогается от одного вида моей маленькой игрушки. Но ведь я же еще только дотронулся. Ну скажи нам, как тебя зовут, дорогая? Не бойся. О, мать, меня зовут Фулат. Но скажи мне, почему я должна умереть? Ты должна быть отдана в жертву богам. Неужели мне больше не суждено видеть, как восходит солнце? Как вечерами вспыхивают звезды на небесном своде? Я не буду больше собирать цветы. Не услышу, как журчат ручьи в солнечный день. Ни один возлюбленный не обовьет стана моего и не взглянет мне в глаза, и не быть мне матерью воина. О, жестокие! Жестокие! Нет, не могу я этого вынести. Ну, не могу больше. Фулата! О, белый отец далеких звезд, набрось на меня плащ своей защиты. Спаси от этих страшных, жестоких людей! Да-да-да, хорошо, хорошо, моя милочка. Я позабочусь о тебе. Встань за мной. Никто к тебе не подойдет, детка. Успокойся, успокойся, дорогая. Они еще не знают, что такое морской офицер. Неужели твое копье затупилось, Скрага? Оно такое же острое, как всегда, король! Что отец же ты мой! Медлишь? Что же ты медлишь? Квотермейн, сделайте что-нибудь! Что вы ждете? Квотермейн, затмение жду. Эта проклятая луна сияет сегодня как начищенная. Ни облачко, ни тень. Да все равно, скажите что-нибудь. Мало теряет терпение. Они сейчас убьют и девушку, и нас. Вы дрожите? Еще как. Король! Этому не бывать! Что такое? Что? Что такое? Генри, у меня от страха ноги отнимаются. Я же говорил, я трус. Прекратите себя в руки. Король! Мы не позволим тебе убивать эту девушку. Хорошо, хорошо. Отпусти ее сейчас же. Белая собака. Белая собака. Как смеешь ты тявкать на льва? В уме ли ты? Берегись. Как бы судьба этой девчонки не постигла и тебя. Скрага, да, убей его. Эй, стража, схватите этих людей. Оп, остановитесь. Генри. Держите меня, а то я упаду. Я дрожу от страха. Остановитесь! Мы берем девушку под свою защиту. Если вы сделаете хоть один шаг, мы погасим луну, да? И мы погрузим всю землю во мрак. Он хвастается, что может потушить луну, как светильник. Пусть он это сделает, и тогда можно пощадить девушку.